Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Стёпа Калитейский, и мой собеседник Тата Зарубина. Привет, Стёп! Мы в этом подкасте проверяем сказки из самых разнообразных источников на прочность. Что сегодня у нас в программе? И сегодня у нас в программе «Может ли вулкан уснуть?» Это вопрос от твоей тёзки Таты и от Нины. Она тоже Тата? Да, она тоже Тата, и полное имя у нее Татьяна. Вот это да. Привет, Тата. И вопрос у нас из мультика «Моана». Вот в Тихом океане есть остров, огороженный барьерным рифом. На нем живет девочка по имени Моана. Все племя невероятно боится заплывать за барьерный риф. Но на остров нападает бедствие. Все рыбы уплывают, кокосы начинают гнить. И храбрая девочка Моана решает отправиться на поиски решения этой проблемы. Моана перед этим нашла магический камень – сердце богини плодородия и природы Тефити, которое у нее украл полубог Мауи. Из-за этого как раз появилось это бедствие жуткое. Мауи. Он украл сердце матери островов, и пришла тьма. Проснулась тайга. Из глубин вышли демоны, и лодки стали исчезать. И Моана встречает на своем пути жуткое чудище – ТК. Мне показалось, что сцена с ТК очень похожа на извержение вулкана. Гигантские столбы пепла, лава и все такое. В общем, а в конце этого фильма, я не буду говорить, почему, зачем и как, но этот вулкан засыпает. Вот. Стёпа, ты знаешь, как выглядят обычно вулканы? Стоит гора, а в ней дыра. Очень точное описание. Да, классический вулкан выглядит как обычно довольно правильной конической формы гора, и сверху у нее кратер или жерло. Когда вулкан действует, из кратера может идти дым, может выливаться лава. Лава, когда выливается, она наращивает этот вулкан. Тата имеет в виду, что лава, застывая на этой горе, превращается в стенки вулкана. Становится склонами вулкана, да. Да. И именно так появились самые известные вулканы. Например, Везувий, Этна, Килиманджаро, гора Фудзияма и даже Эльбрус. У Эльбруса, кстати, целых два конуса и два жерла. Неплохо. И то, какой формы будет гора, зависит от вязкости лавы. Чем менее вязкая лава, тем дальше она растекается. И тогда у вулкана более пологие склоны. А если лава густая, то она быстрее застывает, и склоны вулкана более крутые получаются. Угу. Но бывают и другие вулканы, которые не похожи на вот такой классический тип, про который я сейчас рассказала, когда лава извергается, ну, как бы не из одного жерла, а течет вдоль длинных трещин в земле и широко растекается. Так получаются обычно вулканы не в виде горы, а в виде плоских возвышенностей, таких плато. И, то есть, ТК — это вулкан-плато, тоже расколотый весь, тоже лава из него течет. Ну, наверное, да. Ну что ж, давай объясним нашим слушателям, как вулканы появляются. Давай. Чтобы поговорить об этом, сначала нужно поговорить о том, как устроена Земля внутри. Мы ходим по Земле, ну и привыкли думать, что она твердая. Но на самом деле твердая у нее только ее оболочка. Это как у яйца. У яйца это называется скорлупа, а у Земли кора. То, что под скорлупой у яйца, называется белок, а то, что под корой у Земли, называется мантией. Мантия очень горячая и вязкая. По вязкости она похожа на густую смолу. В отличие от яичной скорлупы, кора не целиковая, она вся изрезана трещинами. И трещины делят ее на кусочки, которые называются литосферными плитами. И поверхность Земли состоит из нескольких таких плит, которые непрерывно и очень медленно двигаются. И иногда они сталкиваются. Можно я расскажу? Расскажи. В общем, когда они сталкиваются, они как бы друг на друга давят. И, ну вот, допустим, вы когда-нибудь бумажки вот так вот надвигали друг на друга? Видели же, что там поднимаются они? Ну вот, с тектоническими плитами то же самое. Да, так могут образовываться горы, когда на литосферных плитах получаются складки, по сути дела. Но когда две плиты сталкиваются, бывает так, что одна уходит вниз, а вторая наползает наверх. С бумажками так тоже бывает. Если ты попытаешься близко состыковать две бумажки, то часто одна наползет на другую. И вот та часть земной коры, которая уходит вглубь мантии, она плавится, потому что температура мантии — это 1000 градусов. Да, я забыла сказать, что в центре Земли, в самом центре, еще есть твердое ядро. Твердое? Да. Твердое. Угу. И ближе к ядру мантия очень горячая, ближе к поверхности она чуть-чуть похолоднее, но все равно это 1000 градусов. И часть плиты, которая опускается в мантию и плавится, она превращается в магму. Это, по сути дела, расплавленная кора. В ней очень много пузырьков с разными газами и парами воды. Магма начинает накапливаться под корой в некоторых местах. Это такие места, где магма накапливается, называется магматическим очагом. И она, как тесто дрожжевое, начинает очень сильно давить на земную кору. Она растет, у нее в ней повышается давление, эти пузырьки хотят выйти наружу, и она очень сильно давит. И если в этом месте кора оказывается тонкой или есть какая-то щель, то там как раз и получается вулкан. А вот когда магма вытекает наружу, она может из горы потечь? Магма обычно ищет самое тонкое место, чтобы выйти, поэтому через гору изначально она не пойдет. Но когда мы видим вулканы в виде гор, это значит, что когда-то они не были горами и только постепенно выросли как раз благодаря многочисленным извержениям. Ну, так, например, получился Эльбрус. Угу. Что важно про магму понимать, что в ней очень много пузырьков газа, которые еще находятся под высоким давлением. И когда магма вырывается на поверхность, эти пузырьки тоже с огромной силой вырываются на поверхность. Примерно то же самое получается, если потрясти бутылку колы и потом открыть. О, что получается? Целая квартира в пузырьках. Вот так же себя ведет газированная магма. Стремится выбить пробку. Причем обычно, чем прочнее эта пробка, тем сильнее она сначала напирает на нее, а потом сильнее она ее выталкивает. Логично. Тем силы больше извержения. Когда магма поднялась на поверхность и уже потеряла большинство своих пузырьков и газов, она превращается в лаву. По сути дела, лава — это магма без газов. А газы, которые выходят, поднимаются в воздух, они легко горят. И поскольку там очень высокие температуры, то они в жерле вулкана часто взрываются. Поэтому извержения сопровождаются взрывами. А потом лава стекает по склону горы, постепенно охлаждается и затвердевает, и наращивает склоны этого самого вулкана. Так, то есть внутри вулкана магма выходит наружу, становится лавой. Да. Понятно. Тоже еще раз скажу, что бывает, что магме удается найти легкий выход на поверхность, тогда дело обходится без взрывов, а просто лава достаточно спокойно вытекает из трещин, булькая, переливаясь через края, как сбежавший кофе. Газировка, кофе, что дальше? Да, у нас гастрономический выпуск сегодня получился. Такие вулканы есть, например, на Гавайях. Когда извержение заканчивается, жерло вулкана закрывается застывшей лавой. Но иногда в магматическом очаге, который... Помнишь, да, что такое магматический очаг? Ага. Это то место под земной корой, где скапливается магма и начинает давить на кору, стремясь выйти наружу. Ага. Иногда этот очаг остается по-прежнему сильным, и тогда на поверхность еще будут продолжать выходить вулканические газы или могут бить наверх струи горячей воды. Это, знаешь, как называется, когда из земли бьют струи горячей воды? Нет, это как-то называется по-особенному. Да, так. Это называется гейзеры. А-а-а! Ты когда-нибудь видел гейзеры? Ну, на всяких съемках, во всяких мультиках видел, а вживую нет. А я видела. Это очень впечатляющее зрелище. Я видела, в Америке есть такой парк Йеллоустоун, и там находится самый мощный вулкан в мире. Так. И вот там есть много гейзеров, и я видела, это очень круто. Хм, вулканы. Хм, вода. Хм, Моана. У Моаны был друг, как раз этот полубог, который украл сердце Тафити. Очень смешно, когда он пришел ее защищать, он для начала превратился в комара, подлетел к ТК, прям к ее носу, потом превратился в кита, упал в воду и облил ее с ног до головы. Еще до прихода Мауи и Моана постоянно атаковала ТК водой. Ну что ж, вопрос такой, боятся ли вулканы воды? Нет, вулканы воды не боятся, потому что существуют даже подводные вулканы. Подводный вулкан тоже, как и наземный, растет в высоту, и если он дорастет до поверхности, то станет островом вулканическим. Если водой затушить вулкан нельзя, то чем можно? Вулканы не затушишь ничем. Пам-пам-пам, падам-падам, падам, падам-падам, падам-падам, падам, парум. Ну вот, собственно говоря, если вернуться к разговору о гейзерах, то вулкан, который даже уже не извергается, но вокруг него происходит какая-то активность, он все равно будет считаться действующим. Тат, а вот заснуть вулкан может? Да, заснуть вулкан может. Ученые делят вулканы на действующие, заснувшие. И потухшие. И потухшие. И зависит это от того, как, собственно говоря, происходили последние извержения и насколько вероятно то, что они повторятся. Спящими или уснувшими вулканами считаются те, которые долгое время молчат, не извергаются и не проявляют никакой другой активности, вот как, например, с гейзерами. Но считается, что все-таки они могут снова когда-нибудь заработать. Известны случаи, когда вулканы молчали сотни лет, почти тысячелетия. Считались потухшими. Да, а потом снова начинали извергаться. Я знаю, можно какие-то ученые делают приспособления, которые прочувствуют вибрацию Земли, и по ним можно определить, скоро ли взорвется, ну, начнет действовать вулкан, и начнет ли вообще действовать. Действительно, ученые пытаются. Это очень важно уметь предсказать извержение. И есть разные способы. Например, они могут измерять, насколько тонкая кора в этом месте, да, насколько вероятно, что именно здесь произойдет новое извержение. Но, тем не менее, точно предсказать извержение до сих пор невозможно, потому что речь идет об огромных глубинах и невероятных температурах. И пока что мы можем только очень приблизительно понимать, когда же, собственно говоря, может произойти новое извержение. Ага. Окончательно засыпает вулкан, если прекращается подача новой порции магмы из магматического очага. Так она может просто долго не совершаться. Как ученые понимают, что она прекращается? Как правило, происходит, если в этом месте движение плит прекращается, например. А-а. Ты знаешь, кстати, где больше всего в России вулканов? Нет. Больше всего вулканов на Камчатке и на Курилах, в самых дальневосточных местах нашей страны. А вообще, если говорить про весь мир, то больше всего вулканов в Южной и Центральной Америке, на Гавайях, на Аляске много вулканов и в Исландии, ну и на востоке России. На Камчатке, кстати, действует около 30 вулканов и около 200 потухших еще есть. А на Курилах больше 150 вулканов, и из них около 40 действующие. Круто, круто, круто, круто. А действующие — это те, которые извергаются прямо сейчас? Ну, не прямо сейчас. Действующие — те вулканы, которые проявляют какую-то активность. Они могут не извергаться. Там могут, гейзеры. Могут быть гейзеры, там может просто идти какой-то из них дым. Главное, что внутри них, под ними, есть активность, и они могут в любой момент извергнуться. Понятно. Вот если вспомнить про разные типы вулканов, то, например, действующий вулкан, я не так давно была на Сицилии и видела настоящий действующий вулкан, который называется Этна. И когда я летела на самолете, я прямо видела, что оттуда поднимается такой дымок. Это, наверное, Один из самых известных действующих вулканов. У Этны, кстати, не один большой кратер. То есть у нее есть. Два. Нет, у нее много кратеров. Сколько? Ну, сотни маленьких боковых кратеров. Офигеть. И какой-то один из них, ну, где-нибудь раз в три месяца начинает свое маленькое извержение. Рядом с Этной, тоже в Италии, есть другой, по-моему, самый известный вулкан в мире – Везувий. Везувий сейчас, в отличие от Этны, считается спящим. И знаменитым он стал благодаря тому, что в 79 году нашей эры его извержение уничтожило несколько древнеримских городов. Самые известные из них – это Помпеи и Геркуланум. Из-за того, что случилось это извержение, город моментально был уничтожен. Моментально. Все считают, что самое опасное в извержении вулкана – это лава горячая, но на самом деле не только, потому что не менее опасны огромные слои пепла, которые сыпятся из этого вулкана на землю. Вот, например, Помпеи именно так и были уничтожены. Действительно, это произошло в один момент, когда там происходили раскопки. Археологи нашли людей, бегущих, пытающихся спастись от этого бедствия. То есть явно они ничего не успели предпринять. Они только начали куда-то бежать, прятаться. И а что-то... как ученые поняли, что они именно бежали? Я не буду сейчас подробно про это рассказывать, потому что в Гусь-Гусе есть целый специальный курс про это. Называется «Идем в археологическую экспедицию». И там в одной из лекций есть история Помпеи. Это действительно очень интересно. И это такое событие, которое очень часто встречается в фильмах, в книгах. Его рисовали художники. В общем, это стоит про это узнать побольше, мне кажется. Ну, еще можно сказать про пару известных вулканов. Например, гора Арарат. Это вулкан. Знаешь, что такое гора Арарат? Нет, не знаю. Гора Арарат — это... На которой растет виноград? Возможно. Считается, что это та самая гора, к которой пристал Ной со своим ковчегом, когда закончился Великий Всемирный потоп. А еще есть такая интересная гора в Крыму, которая называется Аюдак или Медведь-гора. Она по форме действительно напоминает спящего медведя, поэтому так называется. Стёпа сейчас, если что, изображает спящего медведя. А? Ну вот, и эта гора образовалась примерно 150 миллионов лет назад. В это время внутри горы собиралась магма, и она очень хотела вырваться наружу и сделать, собственно говоря, эту гору вулканом. Но этого не произошло, поэтому Аюдак — это такой несостоявшийся вулкан. Несостоявшийся? Да. Магма застыла внутри горы, там образовалась пробка, и все. Больше, скорее всего, с ней ничего никогда не произойдет. Хотя не «эх», а «ура!» А, ну все, мне кажется, мы обсудили вулканы, и спящие, и действующие, и потухшие, и все возможные. И гейзеры даже обсудили. И даже гейзеры, да. Ну что ж, большое спасибо Тате. И еще одной Тате, конечно, и Нине. Ну, и еще мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарбьянова и расшифровщика Кирилла Гликмана. И студию «Огурец». Всем пока. Покеда.